Но если все эти авторы ошибаются, и упомянутые строки не являются вставкой, как они полагают, почему тогда сам Пейли, автор, страстно желавший признания своего взгляда на доказательства христианства, вынужден был, к своему сожалению, признать, что свидетельство Иосифа очень трудно считать удовлетворительным? Тем более, что Иосиф, Флавий, после того, как фальсификатор, в скобках сделавший вышеназванную ставку, А.В., в конечном итоге заставил его признать в Иисусе мессию евреев и высказать ему такое почтение, что он едва ли осмеливался называть его человеком, умер в возрасте 80 лет упрямым ортодоксальным евреем, презрительно замалчивая, если не полностью игнорируя, появление и распятие мессии, в скобках, то есть того, кого столько веков горячо ожидал весь народ Израиля А.В., и все, связанное с ним. Третье. Как Нуль объяснит факт полного умолчания и явного игнорирования Иисуса, в скобках евангельского, А.В., и его распятие в Мишне? Примечание. Наиболее древняя часть Талмуда молчит о евангельском Иисусе, рожденном, как это явствует из Евангелий, в начале нашей эры. Но в этой же статье Блаватская приводит сообщение Талмуда об историческом Иисусе, жившем в совершенно иное время, о чем мы будем говорить далее. А.В. Мишна, составленная Хиллелем в 40 году до нашей эры. Примечание. Мишна – древнейшая часть еврейского предания, записанная письменно. На основе Мишны создавался Талмуд. Хиллель, Гиллель, первый век до нашей эры, законоучитель и мудрец Израиля. Классические раввинские источники считают Хиллеля уроженцем Вавилона и потомком царя Давида. Будучи председателем Наси Синедриона, он вместе с вице-председателем Шаммаем составил последнюю из пяти пар зугот ученых, обеспечивших передачу от поколения к поколению устного закона. Согласно Блаватской, Гиллель был величайшим «раввином», слова в кавычках, секты фарисеев, сохранившим древнюю мудрость парсов и утраченную талмудистами. Смотри Блаватская, Зороастр в истории и Заратустра в тайных аналах. Смотри Блаватская, смерть и бессмертие. Изданная и дополненная примерно до начала третьего столетия нашей эры в Тиверии, примечание, Лоуренс Шифман отмечает, что основная часть палестинского Талмуда возникла в Академии Тивериады, находившейся под покровительством патриархов, середина-конец III века А.В., где были совершены все деяния библейских апостолов и чудеса Христа. Мишна, которая содержит полный перечень всех еретиков и восстаний против авторитета еврейского Синедриона с 40 года до нашей эры и примерно до 237 года нашей эры, короче говоря, летопись деяний синагоги и истории фарисеев, тех самых, которых обвиняют в смерти Иисуса, как случилось, что ни один из известных раввинов, авторов Мишны, похоже, никогда не слышал об Иисусе, в скобках евангельском, А.В., или не замолвил ни единого слова в защиту своей секты, обвиненной в богоубийстве, и фактически хранил абсолютное молчание относительно этого великого события. Странные пропуски всемирно признанных фактов, три слова в кавычках. Совершенно верно, соглашается Блаватская с выпадом своего оппонента, основное кредо теософов – нет ничего невозможного. Но только до тех пределов, пока это не вступает в противоречие со здравым смыслом и не претендует на нечто сверхъестественное, в теологическом смысле этого слова. В противном случае, если мы поверим в способности Иешуа, Иисуса, влиять на движение солнца, в увеселительную прогулку ионы пророка в желудке кита или возвращение к жизни полуразложившегося тела Лазаря, то я не вижу причины, почему бы нам в таком случае не провозгласить свою непоколебимую веру в Ханумана, обезьяну бога и предводителя войска, помогавшего Раме в войне против демонов А.В., и его стратегический талант, Вархата, в скобках Кришну А.В., заставившего гору Меру вращаться на кончике своего пальца, или в реальное внутриутробное развитие и последующее рождение Гаутамы Будды в образе белого слона, Мы, по крайней мере, теософы, которые не подвергают сомнению наш девиз, берем на себя смелость провести разграничительную линию в том месте, где психофизические феномены превращаются в чудовищные несуразности, чудеса, которые мы в избытке находим в Библии. Примечание. Отрицание в приведенном фрагменте чуда вовсе не должно рассматриваться как свидетельство механистического восприятия мира. Жизнь в окружающем мире сама по себе уже есть чудо. Вся изумительная стройность нашего мироздания – чудо. Способность человека сострадать и любить – чудо. В тибетском сказании об Иисусе Христе повествуется «Сделай же чудо», – говорили ему служители храма. Тогда Исса, Иисус, сказал, «Чудеса начали являться с первого дня, как сотворился мир. Кто же их не видит, тот лишен одного из лучших даров жизни. Но горе вам, противники людей, горе вам, если вы ждете, что Он Всевышний засвидетельствует свое могущество чудесами». Смотри приложение 8. Блаватская отвергает не чудо, а спекуляции богословов по этому вопросу. Другими словами, отвергаются богословские чудеса, которые возникают всякий раз, когда оказывается невозможным объяснить необычное явление или букву Писания. Именно такое «чудо», в кавычках, совершенно справедливо не признает наука, предполагающая целостность мироздания и подчиненность его объективным законам природы. Восточная философия не отделяет природу, в кавычках, от сознания, в кавычках, и от абсолюта, поэтому каждый атом природы, каждый блик света и каждый духовный помысел сознания представляются насыщенными присутствием Бога. Отмена или нарушение хоть одного закона данного мира означало бы тем самым нарушение всего закона мироздания, но это бы с неизбежностью повлекло гибель мира. Таким образом, любое чудо есть оборотная сторона закона, и никогда ни одно чудо не в силах переступить через закон. А.В. Цитируется по Блаватской «Беседа с нулем» в сборнике «Блаватская. Смерть и бессмертие».